Я крякнул. Идея, конечно, превосходная, не поспоришь, прямо как из классического учебника по государственному управлению или корпоративному менеджменту. Бюджетирование, основа порядка, все дела. Но мне все же нужно дожать, донести до нее свою главную принципиальную мысль. Хотя план действительно грандиозный, стратегически верный, Яна, согласился я, немного смягчая тон, мне, тем не менее, кровь из носу необходима, чтобы вы информировали меня о любых готовящихся голосованиях до того, как вы их официально закрываете и решение вступает в силу. Понимаете, если я вижу, что голосование по какому-то важному вопросу идет, скажем так, не совсем в ту сторону, которая выгодна Граду Веселому в долгосрочной перспективе, или у меня есть какие-то серьезные возражения по существу дела, какие-то альтернативные предложения, я должен иметь реальную возможность высказать свое авторитетное мнение, вставить свои 5 копеек, так сказать, пока не поздно, а не махать кулаками после драки. Это разумно, владыка, немного помедлив, словно взвешивая все за и против, наконец согласилась она. Голос ее уже не звучал так уверенно, как в начале. Я поняла вас и внесу соответствующие коррективы в нашу внутреннюю процедуру. Регламент, так сказать, подправим. Боюсь, сложившиеся обстоятельства, то, что 9 взрослых уважаемых человек, обложившись кипами бумаг, пергаментов и тяжелых грозбухов, вынуждены буквально на головах друг у друга ютиться в таком крошечном, совершенно не приспособленном для серьезной работы пространстве, привели к несколько большей спешке и некоторой нервозности, чем следовало бы. Понимаю, Яна, прекрасно понимаю, смягчился я, не люблю, когда на меня давят или пытаются прогнуть, но и входить в чужое положение, когда это действительно оправдано, тоже умею. Не зверь же я, в конце концов. Новую просторную администрацию со всеми удобствами построим в ближайшее время, обещаю. Слово владыки. Очень хорошо, владыка, с явным облегчением в голосе ответила Яна и тут же тактично отключилась от нашего импровизированного селекторного совещания, оставив меня в гордом, но несколько озадаченном одиночестве. Глава 8. Если быть честным до конца, я как-то совершенно не учел, что мои свежеиспеченные парламентарии так резво, прямо с места в карьер, начнут требовать немедленного расходования дефицитных ресурсов. Взрослые люди, а как капризные дети в большом магазине игрушек. Папа, купи, купи. А еще вот это и вон то, долбанная демократия. Нельзя позволить этому стихийному процессу продолжаться бесконтрольно, иначе мы рисковали очень быстро проесть все наши запасы, обанкротиться к чертовой матери, и все мои тщательно выстроенные КПИ, вся красивая экономическая модель полетела бы ко всем чертям собачьим. Однако, поразмыслив немного на свежую голову, я пришел к выводу, что, возможно, это и не такая уж плохая идея просто выделять им, Сенату, определенную, заранее согласованную сумму золота каждый месяц. Эдакое пространство для маневра, транш на представительские и хозяйственные расходы, деньги, которые они могли бы совершенно самостоятельно, под свою ответственность, использовать для реализации новых одобренных ими политик или для строительства необходимых поселению зданий. У них, как у людей, непосредственно работающих на земле, постоянно общающихся с народом, наверняка гораздо лучшие, более приземленное понимание того, что этому самому народу нужно в первую очередь, где дорогу подлатать, где колодец выкопать, а где и вовсе новую таверну отгрохать для поднятия радости. Такой подход уже какая-никакая, а все-таки реальная автономия, и это, блин, не могло не радовать. Чем меньше мне, как верховному правителю, придется заниматься нудным микроменеджментом, влезая в каждую мелочь, тем лучше для моего же драгоценного психического здоровья и, конечно же, для общего КПД всей системы в долгосрочной перспективе. Делегирование полномочий – великая вещь, если правильно ее применять. А дело и так уже навалилось по горло, хоть реально разорвись на части. Даже с целой армией советников я по-прежнему отвечал за принятие каждого, мать его так, финального решения в Граде Веселом. Каждая проклятая неделя, казалось, открывала передо мной десяток новых опций, вилок развития, неотложных задач, и меня потихоньку начинало накрывать информационное цунами возможностей и сопутствующих им обязанностей. Такая напряга заставляла меня чувствовать себя жонглером, которому подкидывают все новые и новые пылающие факелы, пока его не завалит на потеху публики. Расширение полномочий Сената и передача им части рутины определенно должны снизить мою ежедневную рабочую нагрузку, позволив наконец сосредоточиться на тех областях, где я действительно мог принести максимум пользы. На глобальной стратегии, развитии экономики, внешних связях и, чего уж там греха таить, на зарабатывании как можно большего количества звонкого золота. Бюджет, который я сейчас ваял, должен был все это четко отразить. Я потратил еще немного драгоценного времени, углубленно изучая опцию распределения бюджетных средств в стратегической карте. После некоторых раздумий и прикидок на салфетке, лучшим решением, как мне показалось, стало отдать им ровно половину текущего чистого дохода деревни, что на данный момент составлял примерно 600 золотых в месяц. Нехило так, да, для начала более чем достаточно, чтобы развернуться. Поразмыслив еще, я включил в новый бюджетный закон автоматический рост их доли на 20% от изначальных 600 при каждом значительном увеличении нашего общего дохода, давая сенаторам таким образом прямой осязаемый стимул всячески улучшать финансовые показатели всего града Веселого. Такая вот незамысловатая, но, как показывает практика, действенная система мотивации, почти как КПИ для топ-менеджеров в приличной корпорации. Чем больше процветания и бабла Сенат принесет граду Веселому в целом, тем больше у них появится средств на собственные расходы и проекты. Все честно, все по-взрослому. Закончив с финансовым творчеством, я отправил свое предложение на рассмотрение в Сенат и теперь терпеливо дожидался их следующей сессии, которая, согласно расписанию, была запланирована на начало следующей недели. Они, оказывается, собирались еженедельно и заседали, судя по регламенту, по 12 часов кряду. Ну хоть следующее их судьбоносное заседание пройдет уже в гораздо более просторном и комфортабельном здании, это уж точно, не придется толкаться локтями. Я немедленно разместил заказ на апгрейд администрации до 3-го уровня, что по сути означало не просто легкую модернизацию, а двойное улучшение существующего здания, перескок через один уровень. Такое веселье обошлось моей казне в весьма ощутимые 400 золотых, но, как только строители закончили и я мысленно принял объект, я получил неожиданный автоматический бонус. Общее довольство в граде Веселом разом подскочило до целых 10 единиц. Приятный сюрприз, что и говорить, не скрою своего удовлетворения. Я, честно говоря, и не предполагал, что простое сотрудничество с новоиспеченным сенатом и улучшение их рабочих мест так позитивно скажется на настроениях людей. А может, дело и не совсем в этом, возможно, сенат, как коллективный орган, просто лучше меня знал, какой именно апгрейд принесет максимальный рост довольства, и заказал именно то, что нужно народу в данный момент. Такое предположение выглядело вполне логично. Эти ребята, по идее, должны шарить в текущих нуждах своего электората получше заезжего владыки. Новая администрация 3-го уровня, судя по чертежам в стратегической карте, включала в себя просторный форум для заседаний Сената, наверное, с какими-нибудь колоннами и амфитеатром, как в Древнем Риме, хе-хе, для пущей важности, 7 отдельных, хоть и небольших кабинетов для моих советников, целый второй этаж, где я наконец-то смогу занять свой собственный хозяйский кабинет, аллилуйя. А также, что самое интересное, 4 пустых слота для дополнительных комнат. Я с неподдельным, почти детским интересом обнаружил, что могу добавлять в эти слоты различные специализированные пристройки и помещения, выполняющие разнообразные гражданские функции. Эти особые комнаты, правда, стоили дорого, просто охренеть как дорого, но и выгоды, которые они сулили, были невероятные, способные окупить все затраты. 2 самые крупные и привлекательные из них, которые сразу же приковали мое внимание, назывались «Канцелярия» и «Кабинет советника». «Кабинет советника», стоивший аж целых 2500 золотых, да за такие деньги, блин, можно небольшой свечной заводик на земле построить, а то и 2, позволял мне, что логично, открыть еще одно дополнительное место для советника. Это означало, что я мог бы значительно увеличить свои административные и аналитические мощности, хоть и за совершенно кругленькую, почти грабительскую сумму. Канцелярия же, в свою очередь, открывала новую штатную должность клерка, который, согласно описанию, давал автоматическую постоянную скидку в 10% на любую покупку или улучшение любого здания в граде Веселом. Клерк в местной терминологии – это, наверное, нечто вроде персонального помощника или секретаря. Поживем, увидим. Стоила она всего 500 золотых, но наличие такого специалиста, как клерк, по моим самым скромным прикидкам, должно окупиться со временем с лихвой, и даже принести неплохую прибыль в долгосрочной перспективе. Сэкономить несколько сотен, а то и тысяч золотых тут и там в течение года, это было бы просто монументально для нашего дальнейшего роста и развития. 10% может, и не кажутся чем-то сногсшибательным на первый, неискушенный взгляд, но в суровом мире реального бизнеса, да и здесь, как я уже успел убедиться, сокращение издержек также важно, если не важнее, как и успешная продажа произведенной продукции. Получить больше за меньшие деньги, всегда при любых раскладах хорошая сделка. Это же экономическая аксиома. Магия истока работала. Конечно, не бесплатно, она потребляла золотишко, а в других случаях и иные ресурсы, но строительство ускоряло невероятно. На земле я администрации устроил бы, наверное, год. К тому же постоянно пришлось бы караулить стройматериалы от разворовывания и приглядывать за хитрыми подрядчиками и прорабами. К тому времени, как новую, сверкающую свежей краской и деревом администрацию полностью ввели в эксплуатацию, я критически взглянул на свой текущий бюджет и финансовые потоки. Сенат, как и ожидалось, с предсказуемым энтузиазмом одобрил свой новый, весьма щедрый бюджет, будучи, по-видимому, твердо убежденным, что это гораздо проще и эффективнее, чем каждый раз согласовывать со мной каждую мелкую трату на строительство какой-нибудь очередной общественно полезной фигни. Это означало, что град веселый, как экономическая единица, теперь добавлял примерно 300 золотых чистой прибыли в мой карман, точнее, в общую казну каждую неделю. Из этих средств я мог тратить на свои собственные проекты, не отчитываясь перед Сенатом. Но, к сожалению, появилось слишком много текущих и неотложных расходов, которые нещадно подрезали нашу чистую прибыль, как хороший секатор ненужные ветки. И хотя бюджет Сената на самом деле не являлся расходом как таковым, а скорее стал инвестицией в развитие, я все равно больше не мог получить доступ к этому золоту для своих личных нужд или экстренных трат. Учитывая огромное количество новых заманчивых возможностей, открывшихся передо мной, и успешно, почти безболезненно завершенную смену формы правления, пришло время наконец вернуться к моей истинной глубинной страсти, к тому, что я умел и любил делать больше всего на свете, зарабатывать как можно больше этого самого золота. Пора запускать местную экономику на полную катушку, выжимать из нее все соки. Хватит прохлаждаться, нужно делать бизнес. К этому времени местная агрономическая магия разогнала виноградарство. Виноград успешно прижился на Веселовской земле. Одно семечко, правда, все-таки загнулось, не выдержало суровых реалий местного сельского хозяйства, но три остальных уже вовсю карабкались по деревянной шпалере, которую мы им на скорую руку соорудили. Лозы эти уже гордо демонстрировали многочисленные гроздья, обещая нам в скором времени нехилый урожай, которым мы, без сомнения, собирались насладиться. Винодельня наконец-то открылась и заработала в полную силу, и теперь мы гнали по 10 единиц вина в неделю. Объем, конечно, пока не промышленный, но для начала вполне себе. Качество, конечно, было, ну, скажем прямо, так себе. Сносное, если не придираться. До изысканных эльфийских вин, что мне доводилось пробовать на фестивале, нашему пойлу было как до Пекина раком, но тут уж, что поделать, сказывалось полное отсутствие у нас опыта и квалифицированных кадров. Мы тут все больше по части отжать да поделить, а не по букетам, ароматам, послевкусиям. Но я уверен, со временем, ясное дело, мы набьем руку, подучимся, может, даже какого ушастого винодела в плен возьмем и станем производить напиток все лучше и лучше. А пока, пока что есть, то есть. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, а в пустыне и луже оазис. Никто не вводил здесь сухой закон, потреблять алкоголь можно, но когда работает жесточайшая монополия эльфов, то с этим уж ничего нельзя поделать. Юг истока по-прежнему сидел на сухом пайке, нормального алкоголя тут днем с огнем не сыщешь, а те отравленные бочки, которые Кирилл Ярый так удачно поставил конкурентам под Манском, иссякли уже через месяц после того, как он развернул там свою бурную деятельность. Так что народ, без всякого сомнения, уже изнывал от жажды и был готов с руками оторвать новую порцию винишка, пусть даже и не самого высшего качества. Спрос должен рождать предложение, альфа и омега любого бизнеса. Меня прямо-таки распирала неподдельная гордость, почти отцовская, когда я смотрел, как мои рабочие, эти вчерашние крестьяне, а ныне почти квалифицированные кадры, грузит наш самый первый торговый караван. Эх, прямо как первый миллион заработал. Целью моей экспедиции значился град Шилова, вотчина избранницы Селин. Шилова считалась довольно богатым городишкой, этаким местным клондайком, и что немаловажно, имела тесные, почти родственные связи с торговцами. Моя новообретенная, так сказать, дружба со всемогущим картелем, мать его за ногу, должна была наконец-то позволить мне наладить прямой контакт с их избранницей, этой самой Селиной, в надежде состряпать какую-нибудь выгодную торговую сделку, а то и не одну. У меня на руках, как козырной туз в рукаве, имелась официальная грамота на право ведения торговли, выданная лично Демидом Серебренниковым. Сей ценный документ позволял мне заключать любые торговые операции с теми, у кого есть эксклюзивные контракты с торговцами. С такой-то бумажкой, да еще и с официальной печатью магистра гильдии торговцев, никто бы пикнуть не посмеет насчет моей лояльности или законности действий. Для Шилова я являлся просто очередным представителем всемогущих и вездесущих торговцев, этаким коммивояжером с особыми полномочиями, приехавшим заключать свои собственные, никому не подотчетные сделки. И, по правде говоря, все так и было, все по закону, комар носа не подточит. Я исправно платил налог со всех своих продаж, который шел прямиком в тайный сейф Демида, этакую его личную кубышку. Тот самый сейф, который по нашим с ним договоренностям должен вскрыться, когда придет время окончательно развестись с торговцами и пуститься в свободное плавание. А до тех пор мы играли по их правилам, вернее, с имитацией выполнения правил с максимальной выгодой для себя. Итак, со смехотворным, по меркам серьезного бизнеса, количеством товара, всего-то 10 единиц, чисто на пробу и для немедленной продажи с колес, я тронулся в путь с караваном, горя нетерпением и желанием поднять немного золотых. Как говорится, курочка по зернышку клюет. Еловый тракт представлял собой теперь тишь да гладь, да божью благодать, настоящий автобан по местным меркам. Спасибо за это стоило сказать моим карманным бандитам под предводительством Кирилла Ярова, которые теперь находились у меня на коротком поводке и грабили исключительно караваны торговцев, причем только те, что заботливо помечены специальным значком самим Демидом. Такая вот хитрая схема двойного назначения. Припасы, которые они таким образом экспроприировали, предназначались, во-первых, для грядущей революции против засилья торговцев, а во-вторых, само собой, служили платой за крышу, чтобы бандюки не лезли к нам со своими ракетирскими замашками, пока мы проворачиваем свои торговые делишки. Все как в старые добрые 90-е, только масштабы поменьше, да и морду бьют не так часто. Благодаря недавно отремонтированным дорогам, которые мы с горем пополам привели в божеский вид, и мастерству моей Натальи, непревзойденного мастера караванов, мы добрались до ворот Шилова всего за 2 недели пути, в местных реалиях весьма быстро, ну, по сравнению с тем, как тут обычно передвигаются. Городишко, надо сказать, заметно так прокачался с тех пор, как я видел его в последний раз мельком, проезжая мимо. Теперь его окружали высокие каменные стены, чертовски похожие на мои собственные, которые я с таким трудом возводил в Веселом. Видимо, не один я тут такой умный, озабоченный безопасностью своих активов. По углам стен тут и там торчали грозные башни лучников, и я отчетливо видел, что стрелки на них не просто так штаны просиживают, а готовы одарить меня градом стрел в любую секунду. Гостеприимство так и перло изо всех щелей, аж мурашки по коже. Огромные, окованные железом деревянные ворота города были наглухо закрыты, преграждая путь любому желающему сунуться внутрь. Это обычная мера предосторожности, стандартная процедура для любого уважающего себя поселения в этом неспокойном мире. Или, блин, тут назревало что-то посерьезнее, какая-нибудь осада, чума или, не дай бог, проверка из налоговой. Я приказал своим остановить лошадей, не доезжая до ворот 50 метров, спешился и картинно поднял руки вверх, демонстрируя свои исключительно мирные намерения. Типа я свой, буржуинский, с миром пришел, коммерческое предложение имею. Какого хрена надо, путник? Гаркнул мне с ближайшей башни один из лучников. Голос у него был такой, как будто он всю ночь квасил дешевое пиво и орал под гитару песни группы «Ленинград». Наверное, еще и голова с утра болела. Чего приперся? Он немного натянул тетиву лука, и я отчетливо разглядел острый наконечник стрелы, зажатый в его руке, но он ее еще не вложил в тетиву. Уже хорошо, хоть какая-то культурная прелюдия перед возможным кровопролитием. Я избранник из Града Веселый, ответил я, стараясь, чтобы голос звучал солидно и уверенно, как у генерального директора на годовом собрании акционеров. Прибыл на аудиенцию к вашей правительнице, с официальным визитом, так сказать, дипломатия, слышал о таком, Шилова закрыта для иностранных дел, отрезал он тоном, не терпящим возражений. Приношу свои глубочайшие извинения, но не положено, карантин, все дела, чего, закрыто, мелькнула у меня мысль, интересно, с какого такого перепугу, что у них тут за форс-мажор, глава 9, послушай, уважаемый, я 2 недели сюда перся, как лидер свободной и, между прочим, весьма могущественной державы, пояснил я, чувствуя, как во мне начинает закипать праведный гнев. Терпеть не могу тупых исполнителей с синдромом вахтера, и меня не развернет какой-то там охранник, даже если он очень бдительный. Будьте так любезны, позовите кого-нибудь из вашего начальства, или мне самому начать орать под воротами. Лучник на эти мои слова так тяжко вздохнул, что чуть с башни не свалился. По всему видать, в гробу он видал дипломатию в белых тапках вместе с дипломатами и правителями. Видимо, достали его уже такие вот наглые лидеры наций, которые считают, что им все должны. Он очень хотел бы со мной поспорить, послать меня куда подальше, и я прямо-таки физически ощущал, как у него в голове с бешеной скоростью проносятся все возможные контраргументы и вероятные неприятные последствия. Если я действительно прибыл по какому-то архиважному делу государственной важности, а он меня, такого важного гуся, развернет, то именно ему, бедолаге, придется потом огребать по полной программе от своего начальства, даже если он просто тупо следовал местной инструкции. Классическая управленческая ловушка, вечный конфликт между приказы надо выполнять, даже если они идиотские и начальник всегда прав, особенно когда он не прав. Такая хрень, знаете ли, никогда особо не способствует поднятию боевого духа в коллективе, наоборот, демотивирует по полной программе и порождает скрытый саботаж. «Ждите здесь», — буркнул он наконец, видимо, решив не рисковать своей шкурой, и проворно скрылся с поста. Ну хоть не послал сразу на 3 веселых буквы, и на том спасибо, и я остался ждать здесь хотя бы потому, а где я его еще мог ждать, если он меня в город не пустил. Я очень надеялся, что он пошел искать непосредственно избранницу Шилова, а не своего непосредственного начальника, какого-нибудь сержанта задолбало непросыхающего, который сначала подумает, почешет репу, а потом попрется звонить своему начальнику, и так далее по всей бесконечной бюрократической цепочке через все инстанции, как в каком-нибудь захудалом МФЦ в час пик. Прождав примерно с полчаса, я уже откровенно маялся от безделья и скуки, сидя на краю телеги и листая в своей стратегической карте список доступных для найма советников, прикидывая, кого бы из этих умников нанять, когда у меня откроется следующий свободный слот для управленца. Размышления мои прервал протяжный скрип. Ворота медленно, с неохотой, отворились, и из них появилась сама Сияна в сопровождении целого почетного караула. Вот эта встреча, елки-палки, прямо как президента какой-нибудь банановой республики. Охранники, закованные в тяжелую броню с ног до головы, в сверкающих кристаллических кирасах и массивных наплечниках так и переливались всеми цветами радуги на солнце, что немилосердно слепили глаза. Прямо как елочные игрушки, только очень брутальные и явно недружелюбные. Сияна оказалась невысокой, даже миниатюрной и довольно стройной женщиной с явными азиатскими, скорее всего, вьетнамскими чертами лица. Она слегка прихрамывала на одну ногу и смотрела на меня с таким выражением лица, будто я должен ей очень крупную сумму денег и уже год как обещаю отдать, но все никак. Лицо ее хмурилось, мягко говоря, не впечатленное моим визитом. Ясно, что она знавала и лучшие времена, и я невольно гадал, что же стало причиной ее текущих проблем и такого кислого вида. Неужто ПМС в особо тяжелой форме, или кто-то из поставщиков сорвал важный контракт? Тем не менее, если уж она соизволила лично выйти навстречу, значит, хоть немного, да уважала мои недавние подвиги и мою скромную персону. Или, по крайней мере, понимала, что со мной лучше не ссориться без веской причины. Какая бы там у нее ни была проблема, возможно, я мог бы ей чем-то помочь. Эдакий кризис-менеджер на выезде, всегда готов к новым вызовам. «Я Сияна Мудрая», — сказала она низким, с хрипотцой голосом, протягивая мне маленькую, но крепкую руку. «Приятно наконец-то познакомиться лично, Алексей Сергеевич». «Взаимно», — сияно ответил я. Рукопожатие у нее оказалось на удивление сильным, деловым. «Откуда будете, землячка, если не секрет? Из какого уголка Старого Мира вас сюда занесло?» «Ванкувер», — сказала она, и на ее губах мелькнула легкая усмешка. «Я переехала туда из Вьетнама в поисках новых возможностей и, черт возьми, нашла их». «Да уж, возможности так возможности, не поспоришь, такие и врагу не пожелаешь». «О, Ванкувер, я немало дел проворачивал в Ванкувере», — заметил я, вспоминая свои былые бизнес-поездки. «Старые добрые времена, когда главной проблемой был курс канадского доллара, а не орды гоблинов или козни темных магов. Это до или после Великой Канадской войны», — вдруг спросила она с совершенно серьезным лицом. «Прошу прощения», — переспросил я, чувствуя, как у меня медленно, но верно отвисает челюсть. «Она что, из будущего, которая еще дальше моего? Или это какая-то местная альтернативная история поперла, о которой я еще не в курсе?» Она громко рассмеялась, услышав неподдельный шок в моем голосе, и дружески, но ощутимо хлопнула меня по плечу. «Шучу, шучу, Алексей Сергеевич, расслабься, ковбой. Я жила там в конце 80-х, еще до того, как все это стало мейнстримом, а меня дернули прямиком из середины 2000-х. Странные шутки у них тут, в истоке, со временем», — сказал я, немного приходя в себя. «Сияна показалась мне на удивление теплой и полной своеобразного юмора, а это уже огромный плюс в ее карму. Она мне определенно начинала нравиться. С такими людьми и бизнес вести как-то приятнее, и на душе легче. У нас, владыка, мы теперь часть истока. Ну да, не поспоришь. Так что же привело тебя в мои скромные пенаты?» — спросила она, переводя внимательный взгляд на небольшую, но увесистую коробку с бутылками, сиротливо стоящую в кузове моего каравана. «Дань привез, надеюсь, а то мы тут, знаешь ли, налоги собираем со всех проезжих, ха-ха, шутка, ну или не шутка, боюсь, что на этот раз не дань, Сияна, я тут чисто по коммерции, так сказать, хочу предложить взаимовыгодное партнерство», — сказал я, демонстративно роясь в своей потертой кожаной сумке и извлекая оттуда ту самую грамоту от Демида. «Вот он, мой пропуск в высшую лигу местной торговли, мой золотой ключик». Она взяла документы с минуту внимательно, даже придирчиво, его изучала, особенно тщательно разглядывая внушительную восковую печать. «Сразу видно, человек она опытный, тертый калач, и на мякине ее не проведешь. ХМ, выглядит вполне себе официально. Должно быть, ты чертовски крутой коммерсант, Алексей Сергеевич, раз так быстро сумел перескочить из черного списка торговцев прямиком в их официальные дистрибьюторы», — сказала Сияна, возвращая мне грамоту. «Прямо-таки головокружительный карьерный взлет, как у молодого перспективного специалиста где-нибудь в British Petroleum». Она на мгновение прервала изучение документа и снова быстро огляделась по сторонам, внимательно и настороженно всматриваясь в ближайший лес. Кого-то или чего-то она явно опасалась, и это не добавляло мне оптимизма. «Кого-то конкретного ищешь, или просто белок на деревьях считаешь для успокоения нервов?» Не удержался я от вопроса. «Шпионов, диверсантов, убийц или разведчиков?» — коротко бросила она. «Я бы с удовольствием пригласила тебя внутрь, посидели бы, как нормальные люди, чайку, кофейку бы выпили, обсудили дела в спокойной обстановке, но, к сожалению, у нас тут объявлен полный мораторий на любой иностранный въезд на территорию Шилова на неопределенный срок», — ответила она, жестом приглашая меня подойти к ее повозке, стоявшей чуть поодаль. «Времена нынче, сам понимаешь, неспокойные, приходится перестраховываться». Я пошел рядом с ней, стараясь подстраиваться под медленный неуверенный шаг. Левая лодыжка, похоже, доставляла ей серьезные неудобства, и хотя женщина могла идти без посторонней помощи, трости или костылей, передвигалась она не очень быстро, заметно прихрамывая, прямо как моя старенькая бабуля после ударного трудового дня на даче. Я сначала подумал, не врожденный ли это дефект, но потом вспомнил тот самый процесс с трансформацией, через который мы все, попаданцы, прошли по прибытии в дивный новый мир исток. Молодые, сильные тела, идеальное здоровье. По крайней мере, так все выглядело по задумке. Так что какова бы ни была причина этой ее травмы, она случилась явно недавно. Свежачок, так сказать, еще даже синяк не сошел. Сияна поймала мой сочувствующий взгляд на своей больной ноге и неожиданно широко, почти весело, улыбнулась. «Да, вот такая фигня, коллега, Несчастный случай на боевой подготовке. Представляешь, какая незадача. Копье какого-то раздолбая прилетело прямо в лодыжку. Как говорится, не умеешь, не берись, а взялся, держись. Ты что, еще и боец, Рэмбо в юбке, не иначе, удивился я, с ее-то хрупким телосложением. Да не в малейшей степени, Алексей Сергеевич, усмехнулась она, какой из меня боец, не смеши мои тапочки. Но в этом мире, сам прекрасно знаешь, нужно хотя бы уметь за себя постоять, а то ведь сожрут и не подавится, даже косточек не оставит. В моей голове тут же всплыли не самые приятные воспоминания о моей последней весьма напряженной встрече с Ликсом Могучим. Да уж, тот еще кабан, двухметровый шкаф с антресолями, пышущий первобытной яростью. У меня тогда не было ни единого шанса, черт возьми, хоть как-то защититься от него, если бы он решил пустить меня в расход. Он бы меня как тузик грелку порвал, и глазом бы не моргнул. Я мысленно сделал себе жирную заметку в ежедневнике. Как только появится свободное время и ресурсы, немедленно последовать примеру Сияны и начать какие-нибудь интенсивные тренировки по самообороне, а то так и буду вечно огребать от каждого встречного поперечного амбала. «Итак, ты, так понимаю, хочешь поговорить о делах», — сказала она, с видимым усилием присаживаясь на самый краешек моей повозки рядом с ящиками, накрытыми брезентом. «Ну выкладывай, коммерсант, что там у тебя интересного?» Ее рука мягко, но настойчиво похлопала по месту рядом, недвусмысленно приглашая меня присесть. Прямо как в переполненной маршрутке сердобольная бабулька уступает место. Я послушно присел, глядя перед собой в густой темный лес. Она все еще кого-то или что-то высматривала среди деревьев. Паранойя, доведенная до абсурда, или вполне реальная, осязаемая угроза. Именно так, Сияна, чисто бизнес, ничего личного, подтвердил я. Но, очевидно, у тебя тут что-то не так, какая-то напряженка в воздухе висит. Хоть топор вешай. Могу я поинтересоваться характером ваших текущих проблем? Может, смогу чем-то помочь чисто по-соседски, так сказать, оказать посильную консультационную поддержку? Сияна на это только устало пожала своими хрупкими плечами. Ох, Алексей Сергеевич, здесь всегда что-то идет не так, это уже как закон природы. То людишки местные козни строят и палки в колеса вставляют, то погода выкидывает фортели, как капризная баба с ПМС, то какой-нибудь особо жуткий монстр вылезет из ближайшей подворотни и начнет терроризировать мирное население. Или, как вариант, какая-нибудь твоя собственная гениальная политика управления или очередная блестящая инициатива даст такой неожиданный и мощный откат, что, мама, не горюй, разгребать потом замучаешься. Так что же из этого богатого и разнообразного меню у тебя сейчас на повестке дня? Если не секрет, уточнил я, Лекс Могучий пару месяцев назад стер с лица земли последнюю деревню в округе, ответила она глухим бесцветным голосом, не отрывая своего напряженного взгляда от леса. Казалось, она ожидала увидеть там самого дьявола. Она, между прочим, принадлежала моему давнему и надежному торговому партнеру. Такие вот тут у нас, Алексей Сергеевич, бизнес-риски, ничего не попишешь. Она, без сомнения, имела в виду недавнюю и кровавую осаду Гараева, где этот самый Лекс не просто разрушил весь город до основания, но и захватил в плен тамошнего избранника, заперев его затем в своей мрачной столице, Могутове. Прямо какое-то дикое средневековье, с захватом заложников и публичными казнями. И ты боишься, что теперь ты следующая на очереди в его черном списке? Прямо спросил я, что твой уютный и процветающий мирок скоро накроется медным тазом, а ты сама окажешься в его вонючей темнице. Лекс обычно не торопится, он действует как удав, медленно и неотвратимо подползая к своей жертве. Но совсем недавно мы поймали в нашем городе его шпиона, языкастого такого парня. Он довольно быстро раскололся и выдал нам достаточно информации, чтобы мы поняли одну простую и неприятную вещь. Да, наша скромная, но гордая деревенька, его следующая приоритетная цель. Приплыли, называется, ехали в Макдональдс, оказались в налоговой. Отсюда, я так понимаю, и эти внушительные стены, заметил я, кивая на мощные укрепления. Логично, чё уж там, в таком деле лучше перебдить, чем недобдить и потом горько сожалеть. Именно, Алексей Сергеевич, именно. Но, судя по всему, он не собирается сносить мою деревню до основания, как какой-нибудь дикий варвар из степей. Он, походу, хочет захватить ее целиком и удерживать как свою собственную. Такой вот своеобразный рейдерский захват в стиле фэнтези, с поправкой на местные реалии. Это даст ему очень важный стратегический плацдарм дальше на север, что, в свою очередь, значительно расширит его возможности для дальнейшего вторжения и экспансии, продолжила Сияна свою невеселую аналитику. Стратег Хренов, все продумал, гад. Это в числе прочего открывает ему путь ко мне, Сияна, и это значит, что он теперь не только твоя персональная головная боль, владыка. Объективно так и есть, он наша общая глобальная проблема, как глобальное потепление или мировой финансовый кризис, только с мечом, топором и полным отсутствием тормозов. Но люди, даже избранники, эгоисты малодушные. А ты не пыталась связаться с кем-нибудь из других избранников? Удивился я. Ну там заключить какой-нибудь оборонительный союз, создать свою местную антанту против общего агрессора, вместе-то батьку бить сподручнее. Сияна только устало покачала головой. Пока нет, Алексей Сергеевич. Лекс еще даже не начал двигать свои основные войска в мою сторону. Да и зима всего через 4 месяца, так что он, скорее всего, не сунется раньше весны. А я до сих пор, если честно, так и не знаю, кому из моих коллег можно доверять в этом проклятом гадюшнике. Кругом одни надежные партнеры, готовые в любой момент нож в спину воткнуть. Но со мной ты почему-то откровенно, заметил я не без иронии. Или это какой-то особо хитрый план, рассчитанный на мою наивность? А я разве пустила тебя внутрь? Нет, я отрицательно покачал головой. Ну вот тогда я тебе пока и не доверяю на все 100. А эта информация в общем-то не такой уж и большой секрет Полишинеля. Скорее, общеизвестный факт для тех, кто хоть немного в теме здешних раскладов. Понимаю, кивнул я. Логика у нее железная, не поспоришь. Безопасность превыше всего. Я уже открыл рот, чтобы предложить ей какую-нибудь конкретную помощь или хотя бы намекнуть на возможность заключения оборонительного пакта между нашими поселениями, но в последний момент запнулся. Что-то внутри меня, какой-то инстинкт самосохранения, наработанный годами выживания в суровых реалиях бизнеса 90-х, ощутимо тормознул. Хватит, уже один раз по глупости вляпался по самые уши в одну очень крупную и мутную заварушку с Ликсом, которая оказалась мне явно не по зубам и едва не стоила всего, в том числе и жизни. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду, целее будешь. Хотел ли я снова по доброй воле ввязаться во все эти сложные и опасные политические игрища? От них обычно только один геморрой, непредвиденные расходы и куча потерянного времени и нервов. Глава 10. Сияна казалась довольно милой и адекватной женщиной, но, положа руку на сердце, с какой такой стати ее затруднительное положение должно стать моей личной проблемой? У меня и своих собственных забот полон рот, только успевай разгребать. К тому же Лекс уже один раз недвусмысленно продемонстрировал свою твердую готовность нашинковать меня в фарш, если я его предам или попытаюсь помешать. А он, я уверен на все 100, слов на ветер не бросает. Подписание какого-либо оборонительного пакта с Сияной еще больше усилит подозрения на мой счет и окончательно запишет меня в число его кровных недругов. А мне такие могущественные враги, уж поверьте, нафиг не нужны. Я здесь, Сияна, в первую очередь для того, чтобы узнать, заинтересованы ли вы в открытии нового взаимовыгодного торгового маршрута со мной, сказал я, решив вернуться к первоначальной коммерческой цели своего визита. Я прекрасно понимаю, что у вас сейчас, мягко говоря, трудные времена, как говорится, не до жиру, быть бы живу, но ведь ресурсы-то всем нужны, не так ли? Кушать хочется всегда, даже во время войны. С этими словами Сияна не стала спорить и согласно кивнула. Да, Алексей Сергеевич, я как раз в последнее время подумывал о строительстве небольшого торгового поста за стенами специально для обработки и перевалки грузов. Эдакий логистический хаб на минималках, чтобы не тащить все в город. Но, должна тебя предупредить, моя казна отнюдь не пуста. Я вполне себе достойный и платежеспособный торговый партнер, так что за открытие торгового пути со мной придется заплатить определенную цену. Я не в отчаянии, могу позволить себе торговаться. Цена всегда есть. Сияна, это закон бизнеса, спокойно ответил я, называя свою. Я готов к конструктивному диалогу и поиску компромиссов. На Западе, Алексей Сергеевич, есть два довольно могущественных и процветающих города, которыми правят другие избранники. Я, к сожалению, еще не имела чести встречаться с их лидерами, сказала она, внимательно глядя мне в глаза. А ты, насколько я знаю, тот самый человек, который построил западную дорогу к ним, и у тебя постоянно снуют туда-сюда хорошо груженные караваны. Я хотела бы, чтобы ты меня с ними познакомил, ну типа навел мосты и порекомендовал как надежного партнера. Хм, а это не такой уж и плохой вариант, подумал я, вполне себе выполнимое условие, и тогда мы сможем свободно и беспрепятственно торговать, на взаимовыгодных условиях, без посредников и лишних наценок. Сияна снова кивнула. Конечно, Алексей Сергеевич, если ты сможешь убедить правителей тех городов, что мне можно доверять в делах, и я не кину их на деньги, я с превеликой радостью немедленно построю торговый пост, считая это моей инвестицией в наше общее светлое будущее. И ты, я так понимаю, намерена закупать у них оружие, готовишься к тотальной обороне по полной программе, решила превратить Шилова в неприступную крепость. Оружие, она грустно усмехнулась. Нет, Алексей Сергеевич, какое, к черту, оружие. Нам не победить Ликса в открытом бою, даже если мы вооружимся до зубов, если он всерьез за нас возьмется. Давай не будем тешить себя иллюзиями. Ни ты, ни я не можем ничего ему противопоставить, слишком уж разные у нас весовые категории. Но я намерена обеспечить себе и своим ближайшим людям надежное убежище на случай, если все пойдет по самому хреновому сценарию. Я могу позволить себе потерять этот город, хрен с ним, дело наживное, но точно не собираюсь занимать вонючую камеру в Могутове рядом с моим несчастным коллегой из Гараева. Уж лучше сразу в гроб, чем такая почетная старость. Неужели все действительно так хреново, Сияна? Не удержался я от вопроса. Прямо какой-то апокалипсис локального масштаба назревает. Я, конечно, не очень хорошо знал эту женщину, но согласно данным Атероиды, ее репутация в торговых кругах просто безупречна. Честный и порядочный коммерсант, который ни с кем особо не конфликтовал и всегда выполнял свои обязательства. Такая, знаете, тихая и надежная гавань в бурном и непредсказуемом море местного бизнеса. Ее город специализировался на производстве и экспорте многих видов товаров, и она обычно все свое время и силы посвящала внутренним делам и развитию своего поселения, никогда не лезла на рожон и не участвовала в сомнительных авантюрах. Даже ее ближайшие соседи-конкуренты отзывались о ней исключительно хорошо, что в наших реалиях являлось большой редкостью. Прямо-таки образец для подражания, а не избранница. И вот теперь знание, что она уже практически смирилась с тем, что безжалостный Лекс рано или поздно сомнет и растопчет ее городок, наполнило меня какой-то непонятной тоской и сочувствием. Жалко ее, честное слово, хоть она мне и никто. С Лексом шутки очень плохи, Алексей Сергеевич, поверь мне на слово, тихо ответила она, глядя куда-то вдаль. И, честно говоря, у меня просто кишка тонка для настоящей полномасштабной войны. Я не могу и не хочу просить своих граждан, этих простых людей, умирать за меня и мои амбиции. Это просто нечестно по отношению к ним, понимаешь, как-то не по-людски. Да, ты права, это нечестно, вынужден был я согласиться. Но ты действительно думаешь, что Лекс станет заботиться о них? Тот еще гуманист и освободитель, насколько я слышал. Смерть или завоевание, едва слышно пробормотала она, словно про себя. Я думаю, одно из этих зол все-таки гораздо лучше другого. Хотя, если честно, хрен редьки не слаще, оба варианта так себе перспектива. Полагаю, все сильно зависит от того, кого именно спросить, философски заметил я. Ну да ладно, довольно лирики. Я организую тебе встречу, Сияна, сведу с нужными людьми на Западе, но только при одном условии. Обещай, что это действительно стоит моего драгоценного времени и усилий, сказал я, решительно переходя к конкретике и деловой части нашего разговора. У меня с собой есть 10 единиц отменного вина на продажу. Эксклюзив, можно сказать, ручная работа, ограниченная партия. Вино? Переспросила она, ее глаза заметно оживились и заблестели при этих словах. Кажется, я нащупал слабую струнку. Мои люди недавно пытались добраться до того ушлого торгаша в Манске, который, по слухам, привез партию неплохого вина, но какой-то проклятый эльф-аристократ, или кто он там, какой-то хрен с горы с тугим кошельком, скупил весь его запас подчистую меньше, чем за неделю. Вот же жлоб ушастый, все себе захапал, ни с кем не поделился. Не переживай, Сияна, у меня есть еще много этого добра на продажу, широко улыбнулся я. Товар, как видишь, ходовой, дефицитный, разбирают как горячие пирожки. Я картинно встал и с треском открыл один из деревянных ящиков, с гордостью демонстрируя ей бутылку образец, которую мы совсем недавно произвели на нашей новенькой винодельне. Презентация товара – это вам не хухры-мухры, целое искусство. Конечно, гораздо удобнее и цивилизованнее дегустировать вино, сидя за приличным столом в уютной комнате, как все нормальные люди, но вполне объяснимая и даже оправданная паранойя Сияны означала, что сегодня мы вынуждены бухать прямо на свежем воздухе, у ворот ее города, эдакий пикник на обочине, ёпост, с элементами экстрима. «О, это мне, какая прелесть, неужели попробую?» – кокетливо спросила она, когда я с профессиональным щелчком откупорил бутылку и щедро плеснул ей в подставленную чашку. «Ну, не хрустальный бокал, конечно, а походная металлическая кружка, но сути это не меняло. Темно-красная, почти рубиновая жидкость в кружке выглядела вполне себе благородно и радовала глаз, но у меня, если честно, имелись весьма серьезные сомнения насчет того, как ее примут на вкус. Все-таки не Шато Марго урожая прошлого века, но поскольку Сияна, по ее же словам, не имела доселе возможности попробовать настоящее эльфийское вино, то, возможно, продукция скромных погребов Морозова покажется ей вполне сносной и даже приятной. Ввиду отсутствия гербовой бумаги, напишешь и на бересте. Она осторожно сделала первый маленький глоток, на мгновение задумалась и картинно закрыла глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. «Эта гадость, Алексей Сергеевич», наконец изрекла она свой вердикт, открывая глаза. «Абсолютная редкостная гадость, прямо сивуха какая-то, а не вино». У меня сердце от ее слов ухнуло куда-то в самые пятки. Провал, полный провал моей первой коммерческой операции, мы все еще работаем над рецептурой, смущенно промямлил я, чувствуя, как краска заливает мое лицо. Технология, так сказать, пока еще находится в стадии отладки и совершенствования. Сияна неожиданно громко рассмеялась и сделала еще один, на этот раз уже большой и уверенный глоток из своей кружки. «О, я уверена, Алексей Сергеевич, что со временем вы обязательно разберетесь, что к чему, и набьете руку. Терпение и труд все перетрут. Так сколько мне нужно заказать вашего божественного нектара, чтобы получить столь желанное представление нужным людям на Западе? 10 единиц в неделю», не моргнув глазом, ответил я, решив ковать железо, пока горячо. «По 10 золотых за одну единицу товара. И, учти, оптом дешевле не будет, это тебе не ширпотреб какой-нибудь, а чистый эксклюзив». «Хорошо, Алексей Сергеевич, я согласна на сделку, но только при одном маленьком условии», сказала она, хитро прищурившись. «Есть у меня, так сказать, одна небольшая, но важная для прихоть». «И что же это за условие, Сияна?» Насторожился я. «Неужто звезду с неба достать или дракона за хвост поймать? Все гораздо проще, Алексей Сергеевич. Большую часть золота, что я тебе дам за это КХМ, вино, ты потратишь на полную модернизацию и усовершенствование своей винодельни. Хочу, чтобы в следующий раз твое пойло стало хотя бы чуточку лучше и не так сильно напоминало скипидар. Инвестируй в качество, бизнесмен, и будет тебе счастье». Итак, я подводил дипломатические итоги. Сияна Исшилова горела желанием встретиться с Германом Дурневым, правителем Дурнева и Аистова. Да так сильно, что тут же подкатила ко мне с еще одной выгодной сделкой. Предложила закупать излишки нашего пивасика по 5 золотых за бочку, ну или какая там у них единица измерения, с заказом на полсотни штук в неделю. Главное условие, чтобы я свел ее с Германом как можно быстрее, без лишних проволочек. Чтобы, так сказать, подстраховаться и гарантировать, что я ее не кину по дороге на Запад, мы тут же нацарапали и подписали пакт о ненападении. На ненападение, в отличие от военного союза, я согласился без раздумий. Война не мой метод, я никого завоевывать не планировал. А история с пивом показалась мне выгодной, да и пиво у нас на складах хоть залейся, так что, ясен пень, я согласился. И уже через час, не откладывая в долгий ящик, мы двинули в сторону этих самых, как условно называла их Сияна, городов-близнецов, Дурнева и Аистова. Пока мы тащились городам-близнецам, я, конечно, пытался немного поработать удаленно, ну, через стратегическую карту, дела в граде веселом сами себя не сделают, но Сияна оказалась такой болтушкой, просто трещоткой неугомонной. Я довольно быстро узнал все о ее житье-бытие в Истоке, начиная с самого ее появления тут лет эдак 20 назад, и заканчивая всякими неудачами и передрягами, в которые она, судя по ее рассказам, влипала с завидной регулярностью. Главной фишкой, настоящим коньком владыки Шилова оказалась разработка технологий. Причем она пыталась развить их настолько, чтобы потеснить, создать конкуренцию классическому колдовству. Сияна немало преуспела, когда автоматизировала и модернизировала большую часть своих ферм, используя всякие магические приблуды, которые, представь себе, не уставали и не изнашивались. Вечный двигатель, блин, местного разлива. Я, конечно, впечатлился, насколько экономика Вшилова стала самодостаточной, благодаря им, хотя байки про магические косяки и взбесившихся големов, которые там у нее периодически устраивали локальный Армагеддон, заставили меня крепко задуматься, прежде чем сломя голову перенимать ее методы. Колдунство в истоке штука вообще капризная, как барышня на выданье, и обуздать его занятие мало того, что непростое, но еще и опасное. И все же ехать с Сияной весело, это факт. Большинство моих прежних попутчиков обычно помалкивали в тряпочку, не горя желанием общаться с избранником. А может быть, ей тоже ни с кем поговорить по душам, как ни крути, а мы с ней ровня. Если говорить про веселовцев, то работяги они, конечно, знатные, тут спору нет, но народ в общей массе какой-то зашоренный, что ли, как будто в информационном вакууме жили, ей-богу. Никаких тебе разговоров за жизнь, за глобальные перспективы, про политику, про мир, про историю и важные события. Политику не обсудишь, кто там кого подсидел, какие расклады наверху. Да даже спорт и тот не в кассу, не поболтаешь, кто там вчера кому навалял в каком-нибудь местном аналоге футбола. Без какой-либо, ну, культур-мультур, без зачатков цивилизации, короче. Максимум, на что моих веселовцев хватало, это поныть, пожаловаться на судьбу злодейку, а при начальстве, то есть при мне, жаловаться как-то не принято, даже они это понимали. Тем более, что главной причиной их недовольства, скорее всего, и являлся этот самый босс, то есть я. Такая вот диалектика, мать ее. Через несколько дней не самой скучной дороги мы наконец добрались, проехали по Еловому тракту, а затем миновали здоровенные ворота, которые отсекали остальной мир от пробочного тракта. Так местные острословы прозвали западную дорогу. Без моего личного разрешения на эту дорогу соваться никому не позволялось. Моя территория, мои правила, как говорится. Насчет бандитов там тоже можно было особо не париться. Всех местных разбойников я давно пристроил к делу, крышевать Еловый тракт. Ну, в смысле обеспечивать там относительный порядок за определенный процент от проезжающих караванов. Такая вот у нас тут бизнес-модель сложилась. Сочетание бандитизма и конкурентной борьбы. Когда наша видавшая виды телега подкатила к Аистово, который заметно выделялся из этих двух городов-близнецов по размеру, я услышал, как Сияна мудрая шахнула от удивления, раскрыв рот. Я и сам давненько сюда не заезживал, в эти краях, и, судя по всему, Герман тут развернулся не на шутку, проделал просто охренительную работу. В самом центре города, откуда ни возьмись, появилась здоровенная золотая статуя Сюзанны Аистовой, женщины, которую Герман когда-то называл своей женой, прям как в каком-нибудь Риа, только вместо Христа бывшая пассия. Странно, ведь у них там вечно терки были из-за совершенно разных целей в жизни. Сюзанна мечтала свалить отсюда, вернуться домой, на землю, а Герману и тут жилось зашибись, он тут царствовать хотел, империю устроить. Это что, типа памятник ей за то, что она хочет уехать? Дань уважения, так сказать, или, может, это такая экстравагантная попытка вымолить прощение, типа «прости, дорогая, был неправ», как будто золотой унитаз подарил, ей-богу. Но что ни говори, выглядело все, конечно, красиво и впечатляюще, масштабно, ничего не скажешь. Дорогу владыке Алексею донесся зычный крик, когда какой-то стражник, видать, с хорошим зрением, узнал меня издалека. Орел. Ворота в город тут же распахнулись, словно по волшебству, и я услышал, как народ начал перешептываться, передавая мое имя друг другу. Сарафанное радио в действии даже без интернета. Видимо, мне все-таки зачлись скромные заслуги в установлении мира и согласия между двумя некогда враждующими силами. Такой вот я миротворец, блин. Похоже, ты тут популярен, как Майл Джексон на гастролях, заметила Сияна, когда стражники дружно захлопали мне, пока наша повозка медленно вползала в ворота. Аплодисменты плавно перешли в овацию. Глава 11. Не так популярен, как некоторые бывшие жены, задумчиво ответил я, косясь на гигантскую статую. Интересно, она реально из чистого золота отгрохана? Да нет, не может быть, на это ушел бы весь годовой бюджет Швейцарии. Но даже позолота стоила кучу денег. Сначала нас проводили в зал правителя. «Добро пожаловать, гости дорогие, входите, не стесняйтесь», — зычно провозгласил Герман, картинно поднимаясь со своего, не побоюсь этого слова, трона. «Когда мы вошли, видно, что тренировался. Рад тебя видеть, Алексей». «Взаимно, Герман, взаимно», — ответил я, пожимая его крепкую руку, после чего кивнул на Сияну. «А это госпожа Сияна из Шилова, прошу любить и жаловать». «Весьма приятно, весьма», — кивнул Герман, пожимая даме руку с видом бывалого дипломата. Мы перекинулись парой приветственных фраз, а потом Герман пригласил нас в зал, где наскоро сообразили приветственный пир горой. Прием устроили по-царски, спору нет. Нас усадили рядом с хозяином чуть ли не под белые рученьки, а проворные слуги уже тащили пиво и сыры. Молодцы, оперативно работают. Приятно осознавать, что даже после нескольких месяцев без прямого контакта, без звонков и смс-ок Маня Ваистова все еще считали другом. Не забыли, значит, ценит партнерство. Мы расселись и принялись за еду, ну, за закуски, перекидываясь ничего не значащими фразами, эдакий светский треп, пока ждали, когда поднесут горячее, мясное. Я заметил, что Сияна хоть и поздоровалась с ним, в первые минуты нашего застольного саммита сидела будто воды в рот набрала, молчала, как партизан на допросе. Германа, похоже, больше интересовало ввести меня в курс последних событий, чем развлекать беседой новую гостью. Он с энтузиазмом, аж брызгая слюной, рассказывал мне о своих недавних великих свершениях, явно ожидая бурных аплодисментов. «Ну разве не великолепно, а?» Он кивнул в сторону окна, откуда, видимо, просматривалась та самая статуя. «Эта статуя – первое великое чудо истока, говорю тебе, ничто в этом мире с ней не сравнится. Прям седьмое чудо света, не меньше. Я ее воздвиг как символ». «Ну, ты понял, символ. Выглядит внушительно, спору нет», – согласился я, стараясь не выдать своего скепсиса. «Но, если позволишь полюбопытствовать, Герман, зачем статуя? С Сюзанной что-то стряслось?» Герман как-то нервно хохотнул, но я сразу просек, дергается мужик, не все так гладко. Он сузил глаза, как заправский КГБшник на допросе, и наклонился ко мне поближе, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Однажды ночью она исчезла, просто испарилась, как и не было, с концами. Больше я ее не видел. Фьюить и нету, как сквозь землю провалилась. Думаешь, она нашла дорогу домой, на землю», осторожно предположил я. «Может, и нашла, хрен его знает», пожал плечами Герман, стараясь выглядеть безразличным, но получалось хреново. Однако дурнева не схлопнулась до первого уровня, не загнулась, как обычно бывает, когда избранник сваливает. Так что или она умудрилась как-то хитро перейти грань, не навредив городу и провернув какую-то аферу с местными богами, или ей просто осточертело тут торчать. Этого я уже никогда не узнаю, походу. Но, тут он снова приосанился, если она вдруг вернется, уверен, ей понравится памятник, который я ей отгрохал. Оценит, так сказать, широту моей души и символизм. Вообще-то по их договоренности, которую я сам же когда-то обеспечивал, она должна была править своим поселением под крышей, то есть под протекторатом Германа. Если она исчезла, то договоренности свои нарушила. Я решил не развивать скользкую тему, себе дороже выйдет. Сильно сомневаюсь, чтобы Сюзанна, если б увидела золотое изваяние, оценила его иначе, чем верхом безвкусицы. Такой, знаешь, цыганский шик в стиле дорого-богато. Она дама серьезная, с мозгами, науку двигала, а не фигней страдала, и ее вряд ли впечатлили бы китчевые садовые скульптуры, хоть и размером с пятиэтажку. Не тот уровень, понимаешь ли? А да, безусловно оценит, многозначительно протянул я. Я покосился на свою спутницу, Сияна метнула в меня поторапливающий взгляд. Типа давай уже, не тяни кота за подробности, переходи к делу. Она что, ждала, что я стану говорить от ее имени, как адвокат на суде или пресс-секретарь? Может, именно это она и имела в виду под представлением, типа не просто знакомьтесь, Вася, а полноценный доклад с презентацией ее проблем и моих рекомендаций. В конце концов она и сама могла бы сюда доехать, если бы хотела только чтобы ручкой помахать и сказать привет. Я откашлялся, собираясь с мыслями, и начал свою, так сказать, официальную часть марлезонского балета. Герман, я тут типа по делу, начал я, кивая на Сияну. Моя хорошая знакомая Сияна Мудрая, Я сделал паузу для пущей важности. Одна из моих новых торговых партнеров, и у нее, скажем так, не самая приятная ситуация, форс-мажор, можно сказать, попала в серьезный переплет. Я ей сказал, что приеду сюда и лично поручусь за ее, так сказать, кредитоспособность и порядочность. Ну, ты понял, замолвлю словечко. Герман на это расплылся в широченной улыбке, как чеширский кот, которому сметаны налили. А, вот оно что, ну... Твое слово здесь, в наших краях, дорогого стоит, Алексей. Если ты считаешь ее другом и надежным партнером, значит, и города-близнецы считают ее таковой. Рассказывай, госпожа мудрая, какая беда тебя гложет, чем могу помочь. Выкладывай, не стесняйся. После такого, в общем-то, нехитрого представления, моя спутница тут же ожила, прямо встрепенулась, как будто ей разряд тока дали, и начала во всех красках расписывать Герману свою проблему. Они оба, похоже, довольно легко нашли общий язык, при этом не чувствовали конкуренции. Может, из-за чисто географической удаленности их владений, делить-то им пока нечего, а может, потому что я за нее вписался, дал, так сказать, положительную характеристику. Я не считал, что вляпался в какую-то глупую авантюру, решив поддержать Сияну, хотя... По-честному, знал ее без году неделя, потому что этого хмыря, Ликса Могучего, я знал намного лучше, а он тот еще злодей. И если уж выбирать, кого поддерживать, пусть даже чисто символически, то кого угодно, только не этого упыря. Меньшее из зол, так сказать, классика жанра. Когда Сияна выложила всю свою душещипательную историю от и до со всеми пикантными подробностями, у Германа нашлось что на ей ответить, причем весьма конкретно. Так этот, как его, Лекс, значит, считает себя великим воином, непобедимым стратегом, хмыкнул он. Ну-ну, посмотрим, какой он там стратег, когда жареный петух клюнет. Типа того, подтвердил я, он не особо заинтересован в дипломатии или там коммерции какой-нибудь. Ему бы только шашкой махать до территории отжимать. Типичный рейдер из 90-х, только в фэнтезийном антураже. Тогда нам нужно сколотить коалицию, решительно заявил Герман, аж привстав со стула. Но не оборонительный союз, нет, к черту оборону, наоборот, наступательный, чтобы показать взорвавшемуся выскочке, где раки зимуют и почем фунт лиха. Мы ему такой deep purple организуем, что мало не покажется. Не думаю, что это сработает, покачала головой Сияна, явно не разделяя его энтузиазма. Он чертовски хитер, опытен и силен, как дракон. Герман лишь пренебрежительно махнул рукой, мол, не учи щуку плавать. Да кто он вообще такой, да он мне и в подметке не годится. Щенок, рявкнул он, если наладить нормальную логистику, обеспечить бесперебойное снабжение, спорим, мы могли бы накрыть его зимой прямо дома, когда он меньше всего этого ждет. Блицкриг, понимаешь?